Ведь вы так щедро платили, что этого права нельзя забыть. Кстати, когда я здесь обоснуюсь, я хотел бы прислать за своими рисунками. Их у вас, помнится, 1,5 сотни. Да, вот именно. Об этом самом я и пришел поговорить. Боюсь, мистер Халдер, что мы никак не можем их вернуть. Ввиду отсутствия особого соглашения, эти рисунки являются нашей неотъемлемой собственностью. Уж не взбрело ли вам в голову их присвоить? Они у нас. И мы надеемся, мистер Халдер, что вы сами назовете условия и окажете нам содействие в устройстве небольшой выставки, каковая, если учесть репутацию нашего агентства и то влияние, которое мы, как вы понимаете, имеем на прессу, будет вам весьма полезно. Ведь эти рисунки принадлежат мне. Вы наняли меня телеграммой и без зазрения совести платили мне жалкие гроши. Так выбросите же из головы самую мысль их присвоить. Черт бы вас взял, почтеннейший, ведь это единственное, что у меня есть в жизни. Торпенхау заглянул Дику в лицо и присвистнул. Дик в задумчивости рассказывал по комнате. Он видел, что всеми скромными плодами его трудов, главным его оружием, еще до начала борьбы беззастенчиво завладел этот пожилой господин, чью фамилию он толком даже не расслышал. Причем господин этот отрекомендовался главой агентства, которое не заслуживало ни малейшего уважения. Сама несправедливость, свершившаяся, не очень-то его волновала. Слишком уж часто доводилось ему во время скитания по свету видеть торжество грубой силы, и его нисколько не волновал вопрос о чьей-либо нравственной правоте или неправоте. Но он жаждал крови этого пожилого человека в сюртуке, и когда заговорил снова, в голосе его звучала напускная любезность, а это, как прекрасно знал Торпенхау, предвещало схватку не на жизнь, а на смерть. «Прошу прощения, сэр, но не найдется ли у вас для переговоров со мной кого-нибудь помоложе?» «Я говорю от имени агентства, и не вижу причин вмешивать в это дело третье лицо. Сию секунду увидите. Будьте столь любезны незамедлительно вернуть мне мои рисунки, все до единого». Посетитель в замешательстве взглянул сперва на Дика, потом на Торпенхау, который стоял, прислонясь к стене. Он не привык, чтобы его бывшие сотрудники требовали подобной любезности. «Да, это прямо-таки грабеж среди бела дня», — внушительно изрек Торпенхау. «Но я опасаюсь, очень и очень серьезно опасаюсь, что вы не на того напали. А ты, Дик, будь осмотрительней. Помни, что ты все-таки не в Судане». «Если учесть, как много сделало для вас агентство, благодаря чему вы и приобрели столь широкую известность...» Это было сказано весьма не кстати. Дик сразу же вспомнил годы скитаний, одиночество, нужду и тщетные мечты. Такие воспоминания отнюдь не расположили его в пользу благополучного и состоятельного господина, который намеревался теперь пожать плоды тех горьких лет. «Просто не знаю, что с вами делать», — сказал Дик задумчиво. «Конечно, вы вор, и за это вас надо бы избить до полусмерти. Но при таком хилом здоровье у вас недолго и вовсе дух вышибить. Нет, я не хочу, чтобы ваш труп валялся здесь на полу, и вообще это дурная примета, когда празднуешь новоселье. Спокойно, сэр, вы только зря себя волнуете». Он сжал посетителю запястье, а другой рукой ощупал пухлое тело под сюртуком. «Вот чертовщина», — сказал он, обращаясь к Торпенхау. «И этот разнесчастный ублюдок решается на кражу. Однажды в Эснахе у меня на глазах одному караванщику всыпали таких плетей, что кожа с его черномазой спины слезала лохмотьями, за то лишь, что он посмел украсть жалкие полфунта фиников, причем тот был жилист и крепок, как сама плеть. А эта туша мягкая, как баба. Нет больше унижения, чем попасть в руки человека, который может сделать со своей жертвой все, что ему угодно, но избивать ее и не думает». Глава агентства начал задыхаться. А Дик похаживал вокруг, потрагивал его, как игривый кот трогает лапы пушистый коврик. Наконец он коснулся свинцово-серых ям под глазами гостя и покачал головой. «Вы хотели украсть мое достояние. Мое, мое, мое. Это вы-то, мозгляк, не весь в чем душа держится. Живо кропайте записку в свое агентство. Вы ведь назвались его главой, да распорядитесь, чтоб там немедля отдали Торпенхау мои рисунки, все до единого. Минуточку, у вас рука дрожит. Ну-ка». Дик подсунул ему блокнот. Записка тотчас же была написана. Торпенхау взял ее и вышел, не сказав ни слова. А Дик все похаживал вокруг завороженного пленника и с полнейшей искренностью давал душеспасительные советы. Когда Торпенхау вернулся с пухлой папкой, он услышал, как Дик почти ласково увещевал. «Ну вот, надеюсь, этот случай послужит вам хорошим уроком, и если вы, когда я всерьез примусь за работу, вздумаете вчинить мне какой-нибудь дурацкий иск за угрозу оскорбления действием, уж будьте уверены, я вас живо отыщу и отправлю прямиком на тот свет. А вам и без того жить осталось недолго. Ступайте же. Имши вот сак. Иди, куда велено». Бедняга ушел, спотыкаясь, как слепой. Дик глубоко вздохнул. «Уф, что за бессовестные людишки!